Глава 15. Все гениальное просто. Лика. Прощание получилось скомканным, а точнее, напоминало отступление доблестных войск на заранее подготовленные позиции. Анька жаждала пообщаться, поделиться впечатлениями. Она, в отличие от некоторых, фильм смотрела и прониклась, пиф-паф, ой-ой-ой. «Все было прекрасно, но нам пора», — кланялась я сообществу, как английская королева. «На Одинцова стараюсь не смотреть». «Эй!» – пытается притормозить нас Гошка. «А как же вечерний мацион, общение с природой? Подышать свежим воздухом и поговорить на высокоинтеллектуальные темы?» «Хватит, наобщалась я, наелась по горло всего. Иногда нужно и притормозить, чтобы совершенно случайно не попасть в какую-нибудь дурацкую историю. А все к тому шло. Чувствую пятой точкой. Давай в следующий раз». Улыбаюсь я с прохладцей брату. «Фильм потрясающий. Слишком много впечатлений. Переварить надо. Такие вещи лучше делать в одиночестве. А то пропадет эффект». Гошка пытается возражать, но я твердой рукой веду за собой Аньку. Мы ролями поменялись. В кино она меня тащила, из кинотеатра я ее. «Лика, ну ты чего?» Пыхтит подруга, как только мы отъезжаем от злополучного места досуга. «А так хорошо все начиналось. Взяла и испортила. Смазала впечатление. Вот только мне нытья сейчас и упреков не хватает. Я бью по тормозам и распахиваю дверцу. Анька смотрит на меня шалелыми круглыми глазами. «Вылезай!» Командую, пытаясь ее выпихнуть. Как настоящая женщина, Анька цепляется за все, что можно, лишь бы не оказаться одиноко стоящей на асфальте. «Эти еще там торчат, будут рады твоему возвращению. Можешь даже братца моего похмурять, пожалуйста. Только чур потом не рыдать у меня на плече, потому что хоть ты мне и подруга, Ань, Гошка брат, и его я в любом случае буду защищать». «Ты что, блины наелась?» Анька наконец-то подавляет меня, отбрасывает руку и быстренько дверцу захлопывает. «А ну, рассказывай, что случилось?» «Явно я что-то пропустила, пока пялилась на Страже Галактики». «Ни с того, ни с сего я вдруг разревелась. Ну, не то чтобы очень, но фонтан из меня брызнул внезапно». «Лика?» У Аньки и так глаза на выкате, а сейчас и вовсе готовы вывалиться. Я ее напугала. А тут еще и машину вести, поэтому я, всхлипнув и размазав слезы по лицу, успокоилась. Цыцнула на себя. Мне помогает. «Сейчас пройдет, подожди». «Подруга. Видать, старые дрожжи дают неимоверно великий прирост гормонов в организме. А Одинцов хорош. Это я тебе как спец говорю». Анька – дизайнер мужских причесок. А по-простому парикмахер. Но сейчас так говорить не модно, особенно если учитывать, в каком салоне она работает и сколько зашибает. Там именно это и подходит. Высокая, дизайнер. Но Анька и впрямь хороша. На выставки ездит, в шоу участвует, мастер-классы проводит. В общем, повышает свое мастерство и держит марку на все 200%. Анька спец по мужикам. Ага. Хорош или нет, разбирается. Правда, единственного и неповторимого никак не встретит. Поэтому всегда в активном свободном полете и поиске. Ей по-другому скучно жить, поэтому я ее не осуждаю. У Аньки все романы красивые и бурные, но всегда заканчиваются одинаково. Она линяет от мужиков, которые на какое-то время становились любовью всей ее жизни. И зря я Аньку, конечно, братом попрекнула. У подружки часто страдающая сторона как раз мужчины с разбитыми сердцами. Так что еще неизвестно, кто от кого плакать будет. Хотя из патриотических соображений я все же поставила бы на Георга. До моей квартиры мы доехали почти молча. Я сосредоточилась на вождении машины, а Анька мудро решила мне не мешать. А дома я вдруг развернула гармонь во всю ширь. Порвала все баяны, пока из меня хлестали струи откровения. Я ей про 80 дней рассказала, и о том, как Одинцов принял меня в штыки, и о его поползновениях в кинотеатре, и о том, как я чуть не опозорилась. «Ты что, не могла встать и выйти в туалет?» «Не могла», — кидаю виноватый взгляд на Аньку и краснею. «Зуб даю, он бы за мной выскочил, воспринял бы как сигнал к действию». «Ой, да ладно», — машет рукой Анька. «Что ты наговариваешь? Твой Одинцов вполне адекватный тип. Характер нордический. Морда лица каменная. Выдержка железная». «Не наговариваю». Вздыхаю тяжело. «Я все же женщина. Большинство женщин такой на уровне сигнальной системы чувствуют. Поперся бы как миленький. И неизвестно, чем бы это закончилось. Я не уверена, что смогла бы устоять. И потом... Я жутко стеснялась. Я снова краснею». Анька хмыкает почти весело. «Знаешь, что мне кажется? Она складывает губы трубочкой и делает несколько шажочков в одну сторону, а потом в другую. При этом ее указательный палец торчит вверх почти неприлично, как средний. Волосы в пучок, на нос очки в толстой оправе и занудная училка готова. Такая из разряда противных старых дев, которые все всегда ненавидят. Анька не такая, конечно. Но когда она начинает умничать, невольно в груди раздражение поднимается и хочется ее треснуть, чтобы лицо попроще сделала. Вы застряли во времени. Для всех 10 лет прошли, для него прошли, для тебя, а для вас вместе нет. Ты осталась 18-летней девственницей, что стесняется при красивом мальчике в туалет сходить. Он остался 22-летним оболтусом, что уверенно, впервые втрескался по-настоящему. Да какой там втрескался? Вздыхаю, пытаясь не разреветься заново. Он даже не вспомнил, что ночью делал. А если и помнил, то поиграл в любовь на одну ночь и чао. «Нет, Лика», — прикрывает Анька один глаз. «Даю голову на отсечение, что-то там нечисто в этом самом вашем прошлом. Иначе он бы принял тебя радушно и равнодушно. А он с самого начала бесится. 10 лет прошло, а он бесится. Понимаешь?» «Я не понимала. Все Анькины доводы поверхностные, вилами по воде писанные. Так за уши что угодно притянуть можно. Знаешь, что вам нужно?» «Ну и что?» Смотрю на Аньку недоверчиво. «Великий мой эксперт. Знаток мужской психологии». «Переспать, Егорова!» Тыкает она своим указательным пальцем в потолок. Яростно и безапелляционно. «Переспать! Клин вышибить клином! Вытолкнуть, как застрявшую пробку, прошедшее десятилетие! Чпок! И чао! Как ты себе это представляешь?» Хмыкаю на ее энтузиазм. «Пока не знаю», разводит руками Анька. «Но ты же женщина, чувствуешь, ему хочется. А значит, есть миллион способов подловить и сделать дело. К тому же, и для здоровья полезно. Хороший бурный секс для здоровья самое то. Твой хилый Миша, небось, звезд не зажигал. Оставь в покое Мишу. Подруга она мне 100 лет, но в постель ей лучше мою не лезть. Уж какой был. Я 8 лет с ним отчпокала». «Ладно, ладно», идет она на попятный. «В общем, думай, подруга. Надо. Попробуешь, успокоишься. Или нет. А дальше будет видно. Нам тебя еще замуж выдать, чтобы упырю твоему плешивому нос утереть». «Нет, лучше Аньке рычаг в руки не давать, а то она не просто мир перевернет, а будет крутить его как ручку мельницы, пока все с ног на голову не поставит. А что? Я бы с Одинцовым переспала. Да. Для закрепления эффекта, так сказать. Или чтобы отпустить прошлое. Он такой нежный был, я помню. Интересно, каков он сейчас?»